ракеты. Иногда как удар кастета, жестко, иногда слышит даже самый черствый. Чувствую русский рэп. Я воскрешаю имя, мое возвращение необходимо. Не важно, что там говорили, они врали. Ты не слышал русский рэп, пока я не коснулся этой стали. Баловень судьбы и золотой голос России. Кого подростки считают чуть ли не мессией. Ас убойных фраз, Брюс легалайз. Я андеграунд, как метро, олдскул, как Адидас. Я направляю в зал свой тепловой удар. Когда микро я взял, я плавлю сталь, как Столивар. Интеллигентный хулиган, тебе знаком мой стиль. Как только я стал виден, звони 01. Классика русской рифмы, ноу-хау. Далеко от Москау, толпа кричит вау. Когда лига преподносит флоу по-русски. Я тот человек, кто сделал русский рэп искусством. Чувствую, как в такт с рэпом мое сердце бьется. Лига. 10 лет, кто не сдается. Чемпион. Владею словом, как боксом. Кто хочет тягаться, тот заебется. Русский рэп. Необходимо, не важно, что там говорили, они врали. Ты не слышал русский рэп, пока я не коснулся этой стали. Я воплощаю в рифме концепции. Я делю такты на септы и терции. Мой микрофон в состоянии эрекции. Я отдал бумаги, ручку и сердце. Рэпер, пишу куплеты, живу этим. Проживаю одну жизнь в одном куплете. Живу, а значит вижу, значит говорю. Смотри, я раскрываю душу и тебе дарю свой русский рэп. Атака словом, был здесь первым самым. Нет второго, чистая энергия бьет из колонок, несколько тысячный зал раскачан по-любому. Русский рэп, это моя стихия. Легалась. Неприкасаемый, неуязвимый. Делай, что ты должен, пока я пишу картину. Сейчас, сегодня, здесь, почувствуй силу. Это русский рэп.